Клариса передернулась. «Ну и экземпляр этот, мистер Аона. Здесь, на шлюпочной палубе, расположенной на один ярус выше палубы первого класса, гуляющих не было, лишь стайка девочек прыгала через скакалку, да прятались в тени белоснежного катера две разморенные жарой бонны. Кто, кроме детей и полоумного азиата, может находиться на таком солнцепеке? Выше боддека только ходовая рубка, капитанский мостик и, конечно, трубы, мачты, паруса. Белые полотнища раздувались под напором попутного ветра, а левиафан, попыхивая дымом, несся прямо к серебристо-ртутной полоске горизонта, а вокруг посверкивало бликами и отливало бутылочным стеклом чуть смятая скатерть Индийского океана. Отсюда сверху было видно, что земля действительно круглая, кайма горизонта была явно ниже левиафана, и корабль катился к ней, как под горку. Но Клариса обливалась потом вовсе не из любви к морским пейзажам. Хотелось посмотреть, чем это занимается мистер Аона наверху. Куда с таким завидным постоянством удаляется он после завтрака? И правильно сделала, что поинтересовалась. Вот он, подлинный лик улыбчивого азиата. Человек с таким застывшим, безжалостным лицом способен на что угодно. Все-таки представители желтой расы не такие, как мы, и дело вовсе не в разрезе глаз. Внешне очень похожи на людей, но они совсем другой породы. Ведь волки тоже похожи на собак, но естество у них иное. Конечно, у желтокожих есть своя нравственная основа, но она до такой степени чужда христианству, что нормальному человеку постичь ее невозможно. Лучше бы уж они не носили европейского платья и не умели обращаться со столовыми приборами. Это создает опасную иллюзию цивилизованности, а на самом деле под прилизанным черным пробором и гладким желтым лбом творится такое, что нам и вообразить трудно. Японец чуть заметно шевельнулся, захлопал глазами, и Клариса поспешно спряталась. Ну, разумеется, она ведет себя как последняя дура, но нужно же что-то делать. Этот кошмар не может продолжаться вечно. Комиссара надо подтолкнуть в правильном направлении, иначе неизвестно, чем все это может закончиться. Несмотря на жару, она зябко повела плечами. В облике и поведении мистера Аона была явная тайна, как и в преступлении на улице Гренель. Даже странно, как это Гош до сих пор не понял, что по всем признакам главным подозреваемым должен быть японец. Какой он офицер, какой выпускник Сен-Сира, если не разбирается в лошадях? Как-то раз Клариса, исключительно из человеколюбия, решила привлечь молчаливого азиата к общему разговору и завела беседу на тему, которая должна быть интересна военному человеку, о выездке, о скачках, о достоинствах и недостатках норфолкской расисты. Хороший офицер. На невинный вопрос, случалось ли вам участвовать в стиплчейзе, ответил, что офицерам императорской армии строго-настрого запрещено заниматься политикой. Он попросту не знал, что такое стиплчейз. Конечно, неизвестно, какие в Японии офицеры, может быть, они на бамбуковых палках верхом скачут, но чтобы подобное невежество проявил выпускник Сен-Сира, это совершенно исключено. Вот на что надо бы навести Гоша. Или подождать? Не удастся ли выяснить еще что-нибудь подозрительное? А чем плох вчерашний случай? Клариса прогуливалась по коридору мимо каюты мистера Аона, привлеченная весьма странными звуками, изнутри доносился сухой треск, словно кто-то с редкостной методичностью крушил мебель. Набравшись смелости, Клариса постучала. Дверь распахнулась рывком. В проеме возник японец, совсем голый, в одной набедренной повязке. Смуглое тело блестит от пота, глаза налиты кровью. Увидев Кларису, свистяще процедил: «Текуся!» Заранее заготовленный вопрос, нет ли у вас, мсье Аона, с собой этих чудесных японских гравюр, о которых я столько слышала, вылетел из головы, и Клариса обмерла. Сейчас как затащит в каюту, как набросится, а потом порежет на куски и выбросит в море. Очень даже просто. и не будет больше мисс Кларисса Стамп, благовоспитанной английской леди, не слишком счастливой, но еще так многого ожидавшей от жизни. Кларисса пролепетала, что ошиблась дверью, а он молча смотрел на нее, тяжело дыша. От него пахло кислым. «Пожалуй, поговорить с комиссаром все-таки стоит». Перед «Five O'Clock» она подкараулила сыщика возле дверей Виндзора и стала делиться с ним своими соображениями, но мужлан слушал как-то странно, кидал на Клариссу насмешливые колючие глаза, словно выслушивал признание в чем-то неблаговидном, один раз пробормотал в усы: «Эх, вас всех разобрало-то нашептывать друг на друга!» А, дослушав, спросил ни к селу, ни к городу: «Папенька с маменькой здравствовать изволят?» «Чьи? Господина Аона?» — изумилась Кларисса. «Да нет, мадемуазель, ваши». «Я с детства сирота», — ответила она, глядя на полицейского с испугом. «Господи, это не корабль, а какой-то плавучий бедлам». Что и требовалось установить. Удовлетворенно кивнул Гош и, замурлыкав какую-то неизвестную Клариссе песенку, вошел в салон первым, что было уже откровенным хамством. Осадок от разговора остался нехороший. Все-таки французы при всей их хваленой галантности не джентльмены. Конечно, они могут напустить туману, вскружить голову, устроить какую-нибудь эффектную выходку, прислать в гостиничный номер 100 красных роз. Здесь Кларисса болезненно поморщилась, но верить им нельзя. Английский джентльмен, может быть, и пресноват, зато знает, что такое долг и порядочность. А француз вотрется в доверие и непременно предаст. Впрочем, к комиссару Гошу эти обобщения прямого касательства не имели, к тому же за обедом его диковинное поведение объяснилось, причем весьма тревожным образом. За десертом сыщик, до сей минуты хранивший непривычное, нервировавшее всех молчание, вдруг в упор посмотрел на Клариссу и сказал: «Вот кстати!» И вовсе это было не кстати. «Вы, мадемуазель Стамп, давеча спрашивали про Мари Санфон, ну, ту дамочку, которую якобы видели с лордом Литтлби незадолго до его смерти». Кларисса вздрогнула от неожиданности, а остальные притихли и с любопытством воззрились на комиссара, уже зная особенную интонацию, с которой тот начинал свои неторопливые историки. «Я обещал, что расскажу вам про эту особу попозже. Ну вот, время и настало», — продолжил Гош, по-прежнему глядя только на Клариссу, и взгляд его нравился ей все меньше и меньше. «Историка будет длинная, но скучать не придется, поскольку речь пойдет о женщине незаурядной. А куда нам торопиться? Сидим славно, сыры кушаем, оранжат пьем. Впрочем, если у кого дела, идите себе с Богом, папаша Гош не обидится».